Эта милицейская версия вполне устраивала Арчеладзе. Он обошел москвич, который теперь был траурно-черным останцем, и вспомнил женщину с яркими вишневыми глазами, которую однажды увидел в этой машине. Странное дело, он не помнил ее лица, а лишь эти огромные глаза, притягивающие, захватывающие воображение. Потом он постарался восстановить в памяти лицо человека из этого москвича, метнувшего гранату в его машину, и тоже не вспомнил. Однако были довольно четкие фотографии, сделанные Негреем, и полковник, вернувшись в отдел, затребовал их у секретаря. Тот принес около десятка снимков. На улице, в разных ракурсах, в музее Константина Васильева, лицо мужчины было настолько невыразительным, что больше напоминало фоторобот или банальный плакат времен Хрущева. Каждый второй из прохожих будет чем-то похож на этого. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге показался комиссар. Он улыбался и шел к нему с протянутой для приветствия рукой. «Поздравляю! Поздравляю, господин генерал!» Полковник сгреб фотографии и перевернул их. Комиссар никогда не приходил к нему сам. Это был какой-то знак. Возможно, явился, чтобы посмотреть на него после вчерашнего происшествия, оценить его моральное и психологическое состояние. Или ждал, что Арчеладзе ничего не понял и станет теперь возмущаться. «Спасибо за поздравление, товарищ генерал», — вежливо и весело отозвался полковник, крепко пожимая руку шефа. «Как говорят, рад стараться». «С вас причитается», — смеясь намекнул тот. «Где закатите пир? В Славянском базаре?» «Нет, я больше люблю на природе», — тоже намекнул он. «Дождусь выходных дней, поедем на шашлыки. Я вас приглашаю, товарищ генерал». «Спасибо за любезность, но на природу ездить в наше время поистине роскошь», — посетовал комиссар. «Посмотрите, что творится в государстве». «В моем государстве все спокойно», — отпарировал полковник. «Нам некогда делить власть. Много работы». «Да, работаете вы хорошо», — согласился генерал. «Самое главное — чисто. Вам не зря дают звание». «Где тело Птицелова, господин генерал?» Полковник мысленно похвалил воробьевских ребят. «Если комиссар потерял труп, значит, он сейчас в надежном месте». В который раз уже он приставал к полковнику с этим несчастным трупом. Уцепиться ему было больше не за что. Вот он и тянул одну и ту же ноту. Пытался додавить его официальным путем. И никак не хотел проигрывать. «Вероятно, в собственной могиле», — пожал плечами Арчеладзе. «Вам не дают покоя останки бедного старика». «Представьте себе, да. Я лицо официальное и чувствую ответственность за действия своих подчиненных. Так где же труп?» «На Ваганьковском кладбище». «Мы его не обнаружили», — признался комиссар. «Хотя есть данные, что он был там и исчез». «Извините, товарищ генерал, я не занимаюсь охраной кладбища и не отвечаю за могилы. А Птицелова, между прочим, нет. Как говорят опытные юристы, нет трупа, нет преступления». Комиссар держался великолепно. «Не играйте с огнем, господин генерал. Я оценил ваши способности, но даже вам следует иметь чувство меры. Благодаря этому чувству я дослужился до генерала», — невозмутимо сказал полковник. «И теперь планка этого чувства поставлена еще ниже. Надеюсь, вы это испытывали, когда получили звание генерала. Хорошо быть генералом». «Ну что же, желаю вам прекрасного отдыха на природе», — улыбнулся комиссар. «Выпейте и за мое здоровье». Он явно готовил очередную гадость. Он получил поражение и испытал его горький вкус, когда узнал о налете на фирму «Валькирия». Ему захотелось отомстить полковнику унижением, но в ответ получил еще одно поражение. Конечно, кое-что он успел, и с помощью Вишневого похитил Зямщица, а потом и Кристофера Фрича. Еще один удар получил, когда вскрыл могилу Птицелова и не обнаружил там трупа. Скорее всего, воробьевские оперативники опередили его и даже несколько перестарались, ибо полковник не давал распоряжения изымать тело из могилы до официальной эксгумации. Арчеладзе вызвал Воробьева, хотя особой охоты встречаться с ним не испытывал. «Куда поместили тело Птицелова?» — спросил он. «Товарищ генерал, тело в могиле не оказалось», — неуверенно сообщил Воробьев. «То есть как не оказалось?» «Ситуация непонятная», — стал оправдываться тот. «Я же сам тогда закапывал его. Мои люди снимали процесс эксгумации на пленку. Можете посмотреть».